В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это наша 977-я встреча радиолюбителей на волнах «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Сегодняшний выпуск приходится начинать не с очень хороших новостей. С 1 января в вещании нашей радиостанции «Голос России» на русском языке на средних и коротких волнах произошли существенные сокращения. Я вначале даже задумался, что будет проще – прочитать новое расписание или перечислить сокращенные частоты, но потом все же склонился ко второму. Итак, с 1 января не ищите нас на следующих частотах. В направлении Средней Азии 1026 кГц в отрезке времени с 14 до 17 и с 20 часов до полуночи, время, как обычно, всемирное координированное, 5995 кГц в отрезок времени с 15 до 18, 7225 с 17 до 21 часа, 7295 с 12 до 16, 7305 с 3 до 4 и 12070 с 3 до 7 часов. Направление Средней Азии и Ближнего Востока 7270 кГц больше не используется с 20 до 22 часов. Направление Азии 6005 в отрезок времени с 13 до 15. Направление Ближнего Востока 5985 кГц в отрезок времени с 18 до 19. Направление Центральной и Южной Америки 7260 кГц с 23 до 4 часов. Направление Европы 7290 кГц в отрезке времени с 18 до 19 и с 20 до 21 часа. Направление Украины и Молдавии мы больше не используем 1548 кГц с 13 до 16 и 5940 с 12 до 15. На Европу и страны Балтии 1215 кГц с 11 до 14 и 1494 кГц с 20 до 22 часов. Кроме этого, снято вещание на частоте 612 кГц из Вильнюса с 6 до 16 часов. И, наконец, последнее сокращение. Полностью снимается вещание на частоте 1170 кГц из Могилева с 8 до 16 и с 18 до 20. Вещание на частоте 1170 кГц из Краснодара сохраняется. Сокращения произошли в расписании Международного русского радио, а именно сняты следующие частоты. В направлении Ближнего Востока 5985 кГц с 17 до 18. В направлении Ближнего Востока и Кавказа 7225 кГц с 0 до 4. В направлении Европы и стран Балтии 1215 кГц с 9 до 11. Направление Белоруссии также полностью снимается вещание из Могилева на частоте 1170 кГц с часу до 5. Направление Украины и Молдавии 5940 кГц в отрезок времени с 17 до 18. И полностью снимается вещание на частоте 621 кГц из Приднестровья с 5 до 23 часов. Еще раз напомню, что все только что перечисленное – отмененные частоты, где наших передач, к сожалению, больше нет. Кстати говоря, о Приднестровье должен сказать и о прекращении вещания Международного радио Китая через этот передающий центр на частотах 1413 и 1548 кГц на русском и румынском языках соответственно. Когда передача была уже сверстана, пришла новость об очередных изменениях. С 18 января некоторые частоты, на которых работало Международное русское радио, отдаются русской службе «Голоса России», а именно с 15 до 17 – 6140 кГц в направлении Кавказа и Ближнего Востока, с 16 до 20 – 1494 кГц в направлении Европы и стран Балтии, с 13 до 18 – и с 19 до 22 – 1143 кГц в направлении стран Балтии и Белоруссии, с 23 до 4 часов – 7430 в направлении Центральной Америки и с 5 до 10 часов на средних волнах в Германии – 630 693 и 1431 кГц. И еще одно совсем недавнее изменение. Уже после объявленного мною нового расписания выхода нашего клуба в эфир в сетке были сделаны некоторые изменения. Окончательное теперь уже, надеюсь, расписание наших с вами встреч в эфире будет выглядеть так. Первый выход в эфир снова по воскресеньям в 14.33. С повтором в понедельник в 3.33, 9.33 и 23 часа 33 минуты. Еще раз наше новое расписание. Воскресенье 14.33, понедельник 3.33, 9.33 и 23.33. Продолжим разговор о новогодних изменениях в эфире. В этот раз о них рассказывает наш коллега Александр Егоров из Украины. Он разместил свой материал в электронной конференции OpenDX 4 января. Итак, радио Фили из Греции на немецком языке в 8.15 была слышна на частоте 9420 кГц вместо ранее использовавшейся 12105. В 8.30 там же началась русская программа. Было объявлено старое время 12.30 по афинскому времени и частоты 665 и 12105 кГц. Австрийское радио не работает ни на 6155, ни на 13730 кГц. Неужели совсем, задается вопросом наш коллега. Радио «Беларусь», первая программа на 279 кГц, снова работает круглосуточно. Как на коротких волнах ночью, не знаю. А днем слабо прослушиваются частоты 6010, 6040, 6070, 6190, 7235 и 7280 кГц. Лучше всего слышно на последней частоте, заключает Александр. Наш коллега из Украины Александр Егоров также приглашает интересующихся заглянуть на его страничку «Музыка в АМ-эфире», которую он начал вести на портале dxing.ru в разделе «Информация». Вот что он пишет в своем вступлении к материалу. Несмотря на засилье на диапазонах АМ информационных, политических, аналитических и прочих горячих новостей и сплетен, все-таки на длинных, средних и даже на коротких волнах звучит еще, к счастью, и музыка. По-прежнему являясь любителем послушать мутные радиоволны, где при желании и соответствующем информировании можно выудить интересные передачи, в том числе и музыку, и не удовлетворяясь слушанием посредственной музыки, хотя и с FM-ным качеством, я решил соорудить себе шпаргалку с расписанием музыкальных передач некоторых радиостанций, преимущественно коротковолнового диапазона. Особенно это помогает, когда находишься вдали от города с его недалеким FM-вещанием. Думаю, что это будет интересно и некоторым из вас. Первый такой список был отредактирован мной 4 года назад, с тех пор он не обновлялся. Теперь я решил возобновить такой список и поместить его на DX-портале DXing.ru, где удобно его оперативно корректировать. В список внесены преимущественно коротковолновые радиостанции, в передачах которых имеются музыкальные программы и которые при благоприятных условиях прохождения радиоволн могут быть слышны и в европейском регионе. Список ориентировочный может уточняться и дополняться. Сообщения о неточностях, предложений и дополнений принимаются с благодарностью. Конец цитаты. Кстати, на данный момент в списке Александра уже 14 стран. И раз уж мы заговорили о российском DX-портале, то не могу не сказать, что недавно, среди прочего, там появилось приглашение ко всем желающим присоединиться к дружному семейству авторов и редакторов ресурса. Поэтому, если у вас есть мысли, идеи, интересный материал, то заходите на портал dxing.ru и становитесь членом его команды. Ведь, перефразируя немного поговорку моего хорошего друга, лучше есть свежий торт все вместе, чем протухший в одиночку. Еще одна новость Нового года. Радио «Беларусь» начало вещание на коротких волнах в Германии. Об этом пишет московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на сайт посольства Республики Беларусь в России. С 1 января радиостанция в городе Ойскирхен через коротковолновую станцию в Калле, земля Северная Рейн-Вестфалия, ежедневно с 7 до 9 ретранслирует программы белорусского радио на немецком языке. Вещание осуществляется на волнах радио 700 на частоте 6005 кГц. Интересно то, что эту частоту мне не удалось отыскать ни в подробной базе наших японских коллег, ни в расписании цифровых трансляций DRM-консорциума, куда я полез, так как мне казалось, что вещание из Германии на этой частоте должно идти в цифровом режиме. Хотя на сайте самой станции эта частота упомянута. Там также сказано, что используется передатчик мощностью всего 1 кВт. Станция в эфире с 5 часов 55 минут до 22.00, так сказано в расписании, которое действует с 29 марта прошлого года. Станция подтверждает рапорта о приеме, который можно отправить прямо на сайте станции, расположенного по адресу radio700.de. Весь сайт, кстати, только на немецком языке. Нашел я на сайте станции еще кое-что любопытное. Радиостанция «Беларусь» там упомянута уже в расписании, которое действует с 29 марта прошлого года. Правда, время указано с 7 до 8, скорее всего, местное. В справочнике WRTH за прошлый год станция также упомянута, но почтовый адрес там мне найти, к сожалению, не удалось. На сайте же указан следующий адрес. Funkhaus Ойскирхен, Кюхенхаймерштрассе 155, почтовый индекс 53881, Ойскирхен, Германия. Радио 700, Радио Микс. И в заключение поговорим о телевидении. Общественная телерадиокомпания Грузии, опять-таки с 1 января, начала трансляцию нового телеканала на русском языке. Об этом сообщает Media Network со ссылкой на пресс-агентство Азербайджана и российское информагентство «Итартасс». Канал, который называется «Первое кавказское телевидение», можно смотреть в интернете на сайте www.1kdefistv.com. С середины января его планируется также разместить на спутнике, который будет покрывать территорию Грузии и часть России. В дальнейшем планируется организация кабельного вещания, а также русскоязычного радиоканала, когда именно в сообщении не говорится. В интервью данному новому каналу президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что открытие русскоязычного телеканала – важный шаг для страны. 70% вещания будут отданы грузинской тематике, остальные 30% – событиям в других частях мира, в том числе и в России. Бюджет станции составляет 3 миллиона долларов США. Согласно сайту станции, все вещание идет с 11 до примерно часу ночи, видимо, по местному времени. Стоит также добавить, что несколько лет назад радио Грузии не нашло денег даже для 15-минутных радиопередач на русском языке, и их пришлось закрыть. Теперь же грузинский лидер с гордостью заявляет о важном шаге для страны. Вот и все у нас на сегодня. Если у вас есть интересная информация, которую вы хотели бы поделиться со своими коллегами по хобби, пожалуйста, пишите. Наш адрес – Клуб Диэкс, Русская служба, Голос России, улица Пятницкая, дом 25, почтовый индекс 115-326, Москва, Россия. Электронный адрес – letters@ruvr.ru или postru@ruvr.ru. С вами прощаются режиссер Алла Новикова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Всего вам самого доброго и встретимся ровно через неделю на волнах «Голоса России».